Фиолетовое небо отнимало сердце, возвращая в те дни, где мы. Фиолетовое небо запахом света, сотни километров. Я знал, где ты. Я знал, где ты. Это небо прекрасное, прямо для нас с тобой. Дышит, наполняя красками мысли. Чем дальше убегаю, тем оно ближе. Мысли по сторонам, и мы с ними не играемся. Те пути расставания, кому надо, пусть сами справляются. И эти листья на земле, сотни линий на руке. Я вижу силуэт в воде, только до утра. Нету, ты почти раздета, детка. Фиолетовое небо, страсти от эффекта. С ноля до ста по телу, я знал, где ты. Я знал, где ты. Синими, желтыми, красными. Ты так хотела украсить мир. Плевать на все, пока нас прет. Плевать, куда нас занесет. И ты танцуешь одна. К черту слова, ты и так горяча.